Глава 3. Трудности в служении. Все познается в сравнении. Иными словами, чтобы познать сладкое, нужно вкусить горькое. Чтобы узнать о благословениях в служении, полезно столкнуться с трудностями. Трудностей и препятствий у Николая было немало, потому что враг Божий и враг души человеческой не знает покоя, и у него нет выходных, нет отпусков, нет отдыха. Обо всех трудностях, с которыми Николай встретился в своем долголетнем служении, рассказать невозможно. Коснусь только некоторых, и то кратко. Николаю досталось тяжелое наследие от бывшего старшего пресвитера. Забытые общины, оставленные в городах на самовыживание и в деревнях на умирание. Запущенные церковные вопросы, нерешаемые годами. Строгое запрещение школьникам и детям посещать богослужения. Практика покаяния только по запискам, но не открыта на собраниях. Ограниченное число проповедников в церкви. Отсутствие молодых проповедников и диаконов, молодежных хоров, музыкальных оркестров и какой бы то ни было возможности для желающих послужить в собраниях. Запрещение молодежи собираться для общения в молитвенных домах и на частных квартирах, а проповедникам и хорам участвовать в служениях других церквей. И еще много других проблем встретил он, приняв служение старшего пресвитера Киргизии, потому что еще в силе были антиевангельские документы ВСЕХБ, инструктивное письмо и положение АЕХБ, по которым заставляли жить поместные церкви. Николай, наставленный в евангельском учении, сразу же начал преобразование в общинах. В одних церквах его понимали, старались ему помочь и пытались что-то сделать в сторону очищения и становления на путь Евангелия. В других церквах вначале не понимали или не хотели понимать, и положение оставалось прежним, но ненадолго, потому что, глядя на другие более смелые церкви и новое веяние Духа Святого в них, поместные церкви сами стали просить помочь им начать угодное Богу служение. На собраниях стали появляться дети и молодежь. Начали действовать воскресные школы для детей. Молодые братья с усердием проповедовали в церквах. Молодежь более активно и смело проводила свои общения на частных квартирах и даже в молитвенных домах, в полях и в горах. Наладились посещения молодежью и хорами других групп и церквей. Молитвенные дома наполнялись музыкой, на собраниях участились выступления со стихами, песни, чувствовалась новая жизнь в общинах. Но это не осталось незамеченным врагом душ человеческих, дьяволом, и он поднял своих демонов на борьбу. На Николая посыпались жалобы со стороны сельсоветов и райисполкомов. Начались вызовы к уполномоченному по делам религии при Совете министров СССР по Киргизской ССР, в КГБ, милицию и даже в Москву. Устные предупреждения, письменные предписания, доставка в «Черном вороне» в милицию, угрозы в адрес семьи и ему лично, беседы в КГБ, попытки снятия Николая и некоторых других пресвитеров общин со служения, посягательство на жизнь — вот далеко не полный перечень того, что встало на его пути сразу же в самом начале служения. Николая вызывали в сельсоветы, райисполкомы и к уполномоченному, также пресвитеров и председателей исполнительных органов тех общин, которые становились на пути евангельского служения Богу, но, как правило, никто из вызываемых братьев не шел по вызову один. Приезжали к Николаю и вместе шли, и вместе их ругали, и вместе они защищались. И даже когда Николаю приходилось идти одному, он знал, что он не один. С ним всегда его защитник и Господь. Николай был на приеме у заместителя уполномоченного совета по делам религии Вишнякова по делу пресвитера общины города Канта Дирксена. Атеист в душе, бывший лектор антирелигиозной пропаганды, ненавидящий верующих, к тому же нервно больной человек, Вишняков просто не мог дружелюбно и мирно беседовать со служителями церкви. В тот день Вишняков был в плохом настроении. Николай стал говорить о его несправедливом намерении лишить регистрации пресвитера Дирксена, об опасности такого решения и тех негативных для властей последствиях, которые могут в результате возникнуть. Вишняков не внял его доводом и напустился на Николая. «Ты кого защищаешь? Немцев? Они только едят наш советский хлеб. А тебя я тоже посажу. Загоню туда, где Макар телят не пас. Там и сгниешь. Отберем детей у тебя, как у несоответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Фанатик ты и изувер!» И далее в таком же духе. И тогда Николай не выдержал. Он схватил с его стола счеты и с силой швырнул их на стол, покрытый стеклом. Стекло рассыпалось вдребезги, а Вишняков от испуга юркнул под стол. «Ах ты, Берия! За что ты меня хочешь сгноить в тюрьме? Мой отец, старший брат и зять сложили головы на фронтах Отечественной войны, чтобы я мог жить свободно, думать независимо от других и веровать в Бога, а ты...» Из-под стола протянулась рука к телефону и стала набирать какой-то номер. Через несколько минут в кабинет вошли два милиционера и спросили: «Что здесь случилось?» «Нас вызывал Вишняков». «Где он?» Николай молча указал под стол. Оттуда, услышав голоса, вылез представитель власти и указал на Николая, заикаясь то ли от страха, то ли от злобы. «Вот он хотел меня убить!» И указал на осколки стекла на столе и вокруг него. «Возьмите его и посадите!» Милиционеры подошли и сказали: «Поехали, голубчик, доигрался. А как же будете разбираться со мной в милиции без него? Ведь я в свою защиту могу много наговорить и обвинить его». Милиционеры переглянулись, и один из них куда-то позвонил. Затем сказал: «Начальник милиции приказал привести вас обоих к нему». Вишняков сначала упирался, но они убеждали его не шутить с ними, а ехать к начальнику. Во двор вышли все вместе. На улице стояли черный воронок и милицейская машина. Милиционеры открыли заднюю дверцу воронка и помогли Вишнякову забраться в машину. Повели Николая, а он спрашивает их: «А вы не боитесь, что я там могу убить его? Думаю, что вместе нас свести нельзя». Милиционеры остановились. В кабине, кроме водителя, никого больше не было. Но сопровождающий милиционер не хотел ехать в кузове воронка. Другой же должен был вести милицейскую машину. Произошла заминка. Николай подсказал: «Я поеду в милицейской машине». «Ну ладно, садись. Нужно ехать». Николай сел в милицейскую машину рядом с шофером. В воронке закрыли дверцу на замок и поехали. Когда Вишняков опомнился, было уже поздно. Он бросился к дверце, попытался что-то прокричать, но, боясь, что его сидящего за решеткой кто-то узнает с улицы, отпрянул назад и сел подальше от дверцы. Вот так и доехали до городской милиции. Когда вышли из машин, Вишняков, задыхаясь от унижения, злобы, выпалил в адрес милиционеров целую серию ругательств и угроз, на что те тоже не смолчали. «Иди и помалкивай, если не хочешь, чтобы мы тебе устроили взбучку. Мы выполняем приказ начальника». Вишняков, не умолкая, продолжал распекать их, а затем, увидев начальника милиции, понес и в его адрес обвинил, что тот не научил своих подчиненных обращаться с людьми, и это послужило на пользу Николаю. Начальник недовольно посмотрел в его сторону и сказал: «У нас не институт благородных девиц, а милиция». Затем попросил потерпевшего, то есть Вишнякова, рассказать, что случилось и как. Тот, путаясь, начал обвинять Николая, который якобы хотел его убить. Все слова его были внесены в протокол, под которым он и подписался. Очередь дошла до зачинщика и бунтаря. Николай откровенно рассказал, как было. Затем его выслали в коридор, и беседа продолжалась с заместителем уполномоченного. Наконец вышел Вишняков, а в кабинет пригласили Николая. Начальник пожурил его, поинтересовался, что он будет делать дальше, и посоветовал: «Мы знаем, что Вишняков — псих. Но ведь ты еще молодой, тебе еще жить надо. Тебе нужно помириться с ним. И лучше всего к нему на прием больше не ходить». Николай поблагодарил начальника за совет, сказал, что он пойдет к Вишнякову и объяснит, что просто не выдержал его незаслуженных угроз и, как христианин, попросит у него прощения. С тем их обоих и отпустили. У потерпевшего Николай попросил прощения и не ходил к нему на прием, наверное, с полгода. Если его вызывали к уполномоченному или приезжали братья и просили помощи, то шли вместе, но шли не к Вишнякову, а к самому уполномоченному. Всякое было. Взять хотя бы жестокое решение снести молитвенный дом в городе Фрунзе, когда бульдозером разрушили угол здания и сделали его аварийным, так что в ту среду Николаю пришлось проводить служение прямо на улице. Разве это было не открытое гонение на христиан? Затем начались поиски земельного участка для строительства нового молитвенного дома. А пока суть до дела, в городе брата Дика на Абаканской сделали временный навес, вопреки решению горисполкома, и там проводили собрания вплоть до открытия нового молитвенного дома. Во время собраний налетала милиция, вызывали в горисполком и к уполномоченному. Сколько бумаги было израсходовано на ходатайство и к местным властям, и в Москву. Обесчисленные препятствия, которые чинили строительству на новом участке. То ОБХСС, то комиссия из РАНО, то из райисполкома, то от общественности, то из госстроя, то из школ, то из госплана, то из горисполкома, то от соседа. Всех их не перечислить. Каждый день приезжала на стройку молитвенного дома какая-нибудь комиссия, чтобы найти причину закрыть стройку. Даже шоферам препятствовали возить баптистам песок, цемент, гравий, не говоря уже о стройматериалах, которые в 1975 году считались дефицитом, особенно арматура и бетонные плиты. Были организованы и неоднократные покушения на жизнь Виктора Бланка и Николая, возглавлявших стройку, только бы сорвать строительство молитвенного дома. Однажды на стройку пришла молодая девица и захотела встретиться с Виктором и Николаем. Ее попросили подождать, сказав, что к обеду они обещали быть. Братья отправились в город, чтобы оформить и подвести необходимые стройматериалы. Вскоре они подъехали и к ним подвели ожидавшую их девицу. Это была молодая, красивая девушка, но одетая в порванное дешевое ситцевое платьице. Она рассказала, что ехала во Фрунзе с Украины, в поезде познакомилась с одним молодым киргизом и вышла за него замуж. Он привез ее к себе домой и теперь издевается, бьет, не дает денег на одежду. Живет она в очень тяжелых условиях. Домой уехать ей не на что. Кто-то ей сказал, что здесь строят дом верующие люди. Они очень отзывчивые, сознательные, и они ей помогут. Но ей стыдно просить помощи и неудобно, чтобы не подумали чего-то нехорошего, и потому она просит их, то есть Виктора и Николая, прийти к ней на квартиру, это совсем недалеко, за углом, и посмотреть на ее жилищные условия. Подошло время ежедневного общего обеда. Братья пригласили ее за стол. Она долго отказывалась, но потом согласилась. Обедали и наблюдали за ней. Николай заметил, что она ест не как голодный человек, да и в разговоре, и в ее ответах на вопросы заметны были некоторые противоречия. Николай с Виктором вышли из-за стола раньше и, обсудив ситуацию, решили послать с ней председателя церкви Авдеева Петра Николаевича, человека очень пожилого, но еще бодрого и подвижного. Когда после обеда братья предложили этой девице пойти вместе с нашим братом Авдеевым, она стала усиленно приглашать Виктора и Николая. Подозрения братьев, что здесь замышляется нечистое дело, окрепло. Братья отказались пойти с нею, так как им нужно было срочно ехать в город по делам стройки, и оставили ее с Авдеевым. Вернувшись из города, они услышали от Авдеева, что девушка не хотела идти с ним, но он настоял, и они пошли. Но едва они вышли за ворота молитвенного дома, как она вспомнила, что ей срочно нужно идти на предприятие, куда она хотела устроиться на работу. Договорились, что она придет завтра. В тот день братья задержались на стройке долго. Хотя летний день и длинный, но и он подошел к концу. Стемнело. Вторая смена заканчивала работу. Братья на машине Виктора Бланка поехали домой. Проехав метров 300-400, они заметили идущую навстречу подгулявшую компанию двоих девиц и троих парней-киргизов. Подъехав ближе, Николай узнал в одной из этих разнаряженных, разукрашенных и богато одетых девиц ту самую несчастную. Да, это была она. Николай сказал об этом Виктору. Виктор направил на эту группу, сошедшую с дороги на обочину, фары автомобиля и тоже узнал ее. Он открыл стекло автомашины и закричал: «Привет, Марина! Приходи к нам завтра!» Компания поспешно удалилась, и ни завтра, ни в последующие дни эту девицу уже не видели. В том же доме, в который приглашали братьев для демонстрации жилищных условий, как выяснилось, поселилась банда парней с девицами, которые за деньги могли выполнить любое задание, вплоть до убийства. В другой раз братья, сильно уставшие от беготни по кабинетам в поисках дефицитных материалов, обеспечили работой и стройматериалами вторую смену и решили поехать домой на пару часиков, чтобы передохнуть и к вечеру снова приехать на стройку. Они подошли к машине. Здесь стоял двоюродный брат Виктора, Роберт. В руке он держал большой разводной ключ, что-то делал внутри помещения и вышел подышать воздухом. Увидев братьев и узнав, что они едут домой, он тоже попросился с ними съездить домой. Все трое уселись в «Жигули» и поехали. Роберт от усталости сразу же улегся на заднее сиденье и задремал, зажав в руке ключ. Проехали три автобусных остановки, как вдруг сбоку из-за поворота выскочила черная «Волга» и резко встала поперек пути «Жигулей». Виктор, который был за рулем, едва успел затормозить. Из «Волги» же с обеих сторон выскочили два молодых здоровых мужика и в мгновение ока оказались возле Виктора и Николая и уже открыли обе дверцы. От резкого торможения Роберт проснулся и, поднимаясь с заднего сиденья с большим ключом в руке, басом сказал: «В чем дело?» И машинально помахал своей здоровенной ручищей с ключом у лица того, кто открыл дверь со стороны Николая. Тот быстро закрыл дверь, а другой проговорил: «Извините, мы ошиблись». И, сев в свою «Волгу», они рванули с места и скрылись из виду. Роберт так и не понял, что он своим ключом и своей внушительной фигурой спас своих братьев от ареста, а может, и от смерти. И на этот раз похищение братьев с целью обезглавить строительство молитвенного дома провалилось. Были еще попытки оставить стройку без Виктора и Николая и тем самым прикрыть ее. Но Бог был со своим народом и с братьями, возглавлявшими строительство, и защищал, и помогал, и охранял, как это было при восстановлении стен Иерусалима и храма. Читайте книги Неемии и Ездры. Братья могли повторить вслед за Ездрою: «Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня». Ездра 9.15. «Благодарение Тебе, Господи, от нас, Твоих рабов Виктора и Николая, и от наших семей с женами и детьми нашими. Это будет для нас и для них памятным в роды родов. Не забудется и тот день, когда власти подогнали к молитвенному дому кран, чтобы забрать привезенные накануне железобетонные плиты для потолочных перекрытий. Как же были разочарованы слуги народа, когда увидели, что эти плиты уже уложены и крепко-накрепко приварены к арматуре. Срывать плиты значит ломать и портить их, а в этом не было смысла, ибо никто из прорабов не принял их на свою стройку». «Когда вы успели это сделать? Ведь у вас вчера и сегодня великий праздник». Это были действительно пасхальные дни 1975 года. «И где вы взяли сварочные аппараты и электроды? Ведь они в магазинах не продаются. И кто это вам укладывал плиты? Где вы взяли кран?» «У нас имеются на все документы. И мы отчитаемся там, где положено. А что сделано, то сделано», — отвечали братья. «Но довольно о строительстве молитвенного дома, первого в СССР нового молитвенного дома на новом месте. Об этом можно написать целую книгу, притом интересную. И она будет полна многочисленных фактов ущемления и нарушения прав верующих с одной стороны, а с другой — помощи и благословений Божиих, разрушающих замыслы лукавого и его слуг». И опять хочется вспомнить еще один момент. Когда начали готовить проект молитвенного дома, без которого стройка не разрешалась, братья запланировали в зале балконы для увеличения мест. Но этот проект забраковали и поставили условие, что верх крыши молитвенного дома не должен ни на сантиметр подниматься выше конька рядом стоящих частных жилых домов. Господь умудрил братьев, и, руководствуясь этим указанием, они все же запланировали со всех четырех сторон балконы: один для хора, второй для кафедры и проповедников, и два по бокам для народа. Для этого вход в молитвенный дом опустили на 80 сантиметров, а крышу сделали плоской, накрыв ее плитами и несколькими слоями рубероида с песком и смолой. Таким образом, и указание не было нарушено, и балконы построены. Потом, конечно, при сдаче молитвенного дома были некоторые придирки, но все было сделано по проекту, утвержденному более нежели 15 госучреждениями. А некоторые члены госкомиссии высказывали свое восхищение и даже одобрение. В день освящения нового молитвенного дома, кроме верующих, присутствовало руководство города всех рангов, в том числе и Вишняков, который на следующий день вызвал руководителей церкви к себе и придрался к песне, исполненной хором под руководством Скирды. «Над Родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам пора! Великое дело пред нами стоит, спасать наших братьев обязаны мы, свобода, свобода и свет им нужны!» «Над какой Родиной восходит заря? Какая заря? Отчего спасать хотите своих братьев? Какая свобода им нужна?» И многое другое, что больно задело блюстителя закона. И тут же прочел заготовленное решение. «Скирда и М. к регенскому служению не допускается». Долгий был разговор, и закончился он тем, что Николай заявил: «Тогда лишайте и меня, как старшего пресвитера, регистрации. Вот мое удостоверение. Но я избран народом, и мы будем проводить служение, уйдя в подполье». «Вы потеряете свой новый молитвенный дом». «А он уже оправдан. Вчера здесь покаялись новые души, и ради этого стоило его строить. Потому что одна душа в глазах Божиих дороже всех богатств мира. Есть люди, которые творят много зла другим. Они не только способны на зло, но, как говорит Писание, изобретательны на зло. Таким человеком был Вишняков. Сколько он попортил нервов Николаю и другим братьям-служителям. Но памятника ему все равно не поставили, а за все соделанное ему придется ответить перед Богом. Если кто похож на него, остановитесь и не делайте зла помазанникам Божиим. Страшно идти против Господа. Вспомните Савла до времени терзавшего Христову церковь, но остановленного самим Христом. А сколько притеснений пережили верующие немцы на работе, в школе и даже в общинах. Их называли фашистами и всячески их притесняли. Им запрещали даже приводить на собрание детей под угрозой закрытия молитвенных домов. Но в чем они были виновны? Что они немцы? Что они верующие люди? А где же то громкое слово «свобода», которое так любили повторять те же атеисты? Или это всего лишь слова? И не только немцы много пережили несправедливостей со стороны властей разных мастей. Другие верующие и их дети тоже подвергались гонениям и на работе, и в школе, и в обществе. Их унижали, их притесняли, над ними насмехались, их считали людьми низшего сорта. Дети Николая тоже пережили подобное. В первых классах их имена и портреты висели на доске почета. Затем их убрали, как фото детей-баптистов. И хотя дети учились хорошо, занижали им оценки, принуждали вступить в комсомол. И, не добившись в этом успеха, третировали их и насмехались. Им не давали возможности учиться в институтах и даже в техникумах и училищах. Так одна из дочерей Николая очень хотела быть медиком и посвятить свою жизнь лечению больных. Не решаясь на большее, она подала документы в медицинское училище. После первого вступительного экзамена по предмету, который она знала хорошо и одна из первых сдала свою письменную работу, ей сказали, чтобы она больше на экзамены не приходила, так как ей учиться не придется. Так и осталось ее желание только мечтою. И лишь потому, что она была не комсомолка, а баптистка. Но Господь, как ее, так и многих других несправедливо обиженных, не оставил сиротами. Он остался с ними, и они под его защитой сегодня поклоняются своему пастырю, который долиною смертной тени пронес их на груди своей.